Глава вторая. Чероки Дальнего Востока. «Баба, а если бы поезд повез нас не назад, а вот прямо куда угодно, ты бы где загадала очутиться?» «Ну что ты пристаешь с дурными вопросами? Пошли уже быстрей!» «Ну куда бы ты хотела ехать, а? Ну скажи!» «Куда-куда? На Кудыкины горы, иди скорее!» Уставшая баба тащит меня за руку через набитые людьми вагоны поезда. Пассажиры с измученными и угрюмыми лицами качаются в такт движению состава, смотрят на меня, друг на друга, в окно. Я ненавижу поезда. Ненавижу, когда мы прячемся с бабой от кондуктора, переходя из одного вагона в другой, чтобы не платить за билет. Мои ноги сковывает дикий ужас. Стоит только сделать шаг на подвижную переходную площадку, которая соединяет вагоны. Внизу, через массивный переходной фартук, я вижу, как стремительно мелькают под поездом трава, земля, камни и шпалы. Тело чугунного фартука качается, ежится, пытается уронить или скинуть меня прочь, прямо в зияющие щели своего металлического устройства. Баба психует, одергивает мою руку, когда я отказываюсь идти, как упрямый теленок, упираясь ногами. Она кривит лицо и цедит сквозь зубы. «Ну пошли, чуть-чуть, еще пройдем и все, в том вагоне постоим. Больше проверять не будут. Давай, Маша, иди, что ты за бестолочь такая, увидит же». И видели. Порой проворная билетерша настигала нас неожиданно, и баба, следуя выученному тексту и плану, принимала неестественный вид рассеянной и нарочито улыбчивой женщины, которая, ой, по рассеянности своей и в силу преклонного возраста забыла купить билет. А девочка в билете не нуждается. Ей еще и пяти нет. Документы баба, как назло, дома оставила. А мой невысокий рост и кожа до кости, по ее мнению, были верным подтверждением моего возраста. Жаль, что меня саму она не считала нужным предупредить, подготовить к предстоящей вагонной постановке, поэтому на деле роль была предоставлена одному актеру. И бабушка спорила, доказывала и ругала меня, поучая, что крайне неуместно влезать в разговоры старших, пререкаться с ней и напоминать так громко при посторонних, сколько мне на самом деле лет. И кто же меня эдакую бестолочь просил умничать? «Да вы не слушайте, она маленькая, не понимает ничего, что с нее взять, дитё». Баба была плохой актрисой, как мне казалось. Она как-то не так говорила, как-то не так улыбалась в подобных ситуациях. И зачем было обманывать, что я еще маленькая? Я уже большая. И кондуктор, окинув нас с головы до ног нехорошим взглядом, все понимала и шла дальше. А иной раз и не понимала. И бабушка, расстроенная, нехотя доставала из сумки звенящую мелочь. В такие моменты я видела, как тускнеет и катится вниз ее взгляд. Взгляд, от которого внутри у меня начинало что-то ныть, и появлялось странное чувство вины за все. Пышные, сутулые бабины плечи будто опускались еще ниже, и сама она становилась маленькой, с меня ростом. Казалось, что в такие моменты она вспоминала про неподъемный и невидимый груз, который лежит на ее плечах и тянет все тело вниз. Губы истончались и сжимались. Лицо начинало утопать и укутываться кудрявыми волосами, похожими на облако сладкой ваты на голове, но черное, как шпалы под несущимся вагоном. Но в чем моя вина, я не понимала. Я же не соврала. Раз баба забыла, правильно, если я ее поправляю. Да и что греха таить. Мне так хотелось, чтобы все без исключения знали, мне не пять уже, а целых 7,5. И скоро я пойду в школу. Я давно этого жду. И рюкзак мне баба сшила из старой дедовой куртки. Большой, черный, с блестящей пряжкой от ее старых сапог. Баба хорошо шила. У нее была красивая ножная швейная машинка. Ногой баба давила на широкую педаль-подставку, та толкала рычаг, который вращал большое колесо. На колесе имелся ремень, что передавал движение вверх, и машинка работала. Мне нравилось сидеть рядом и наблюдать за всем этим механизмом. Баба сама становилась большой подвижной горой. И я внимательно следила за тем, как размеренно и плавно в такой момент колышется и качается все ее пышное тело. И баба шила. А я смотрела. К Когда-нибудь и я так сумею. А пока... Не лезь. Куда тебе? Еще маленькая. Сил не хватит. Сломаешь что-нибудь. Кто ремонтировать будет? Поезд останавливается. Лязгает, скрипит, фыркает и умолкает. Пора выходить. В нашем селе нет вокзала. И если вагоны протягиваются не близко к дороге, то малочисленным выходящим пассажирам приходится скатываться с насыпи из камней. Неосторожный может и кубрем свалиться. Поэтому баба крепко держит меня, и мы медленно спускаемся с горки, а потом поднимаемся на дорогу. Идем долго. Сначала минуем деревянные дома, стоящие стройным рядком. Потом местный сельсовет и большой памятник. Дальше грех не срезать. За сельсоветом маячит разваленный кинотеатр, который давно растащили по кирпичику. Основание и куски стен — все, что от него осталось. Зато мы можем пройти сквозь его разрушенные стены на другую улицу села и сэкономить время. Дальше улочка сужается. Мы проходим пекарню. Аромат свежего хлеба бьет в ноздри, рот наполняется слюной, а в животе начинает урчать. Но хлеб мы не покупаем. Дома баба печет его сама, в прямоугольных чугунных формах в духовке. Она выстаивает сразу несколько больших ржаных булок, чтобы хватило надолго. Баба была похожа на волшебницу или фею, воплощая в себе столько умений и хитростей. Ее утомленные работой руки не знали покоя и отдыха. Я любила ее. Она была доброй, и, несмотря на излишнюю ворчливость и наставления в мой адрес, я знала, что она хорошая. В те моменты, когда все у нас было мирно и ладно, я называла ее не баба, а бабочка, отчего она улыбалась. А потом начинала что-то вспоминать и приговаривать. «Вот Ритка, сучка! Хоть бы когда конфетку девчонке прислала!» Я молчала, потому что не знала, честно ли считать Ритку, мою маму, плохой только от того, что она не присылает мне конфет. Но кроме конфет, пункт о матери входил в бабин список моей подготовки к школе. Научиться читать и писать. Спросить у соседей, кто готов что отдать. Купить остальное. Запомнить. Если кто спросит, надо отвечать, что мама оставила меня ради моего образования. Наша томская школа получше. Отучусь, и она сразу же меня заберет. Я не знала, почему жила с бабушкой, не ведала, когда наступит день назначенного приезда за мной. Надеялась, что скоро, когда я пойду в школу. А пока я живу с бабой. Давно, целую жизнь, не подозревая, бывает ли по-другому, как-то иначе. Должно ли быть? Мы проходим пекарню и длинный проулок. За косыми заборами огородов стоит наша томская школа. Мне она кажется большой, белоснежной, а с этими деревянными окнами, крашенными в синий, особенно красивой. Вот пройдут еще месяц и пара недель, и я уже буду сидеть за партой в первом классе. Представляю, как стану учиться на одни пятерки. У меня получится. Ведь бабочка Тоня говорит, что надо хорошо учиться, чтобы потом найти приличную работу и не жить в нищете, как выпало нашей семье. За школой стоят крашеные в ярко-зеленый цвет вагончики, магазины Юлия и Марина. Я не знаю, почему уродливые металлические строения с кривыми козырьками назвали людскими именами. Но в одном из них, в Юлии, работает моя тетка, жена бабиного сына Ромы. Удивительное совпадение, но и ее зовут Тоня. Данное ей имя остается единственным сходством двух родных мне женщин, потому что к моему разочарованию, взрастившему недоверие и неприязнь к ней, она была не Тоней, как моя баба, а Тонькой, отличалась дурным характером и била меня, когда баба уходила на работу в ночную смену. Когда-то злая Тонька работала в детском саду воспитательницей. Сельские знали ее и уважали, потому что день ото дня оставляли ей своих детей. А с воспитателем детского сада лучше уж дружить и водиться, особенно когда он излишне строгий и радеющий за дисциплину. А потом она родила Ваньку, моего двоюродного брата, и ушла работать продавщицей, потому что так ей легче, да и платят в магазине приличнее, как она замечала в разговорах со взрослыми. У бабы было трое детей. Но в живых судьба оставила лишь двоих. Рому, ее среднего сына, женатого на злой Тоньке, и Ритку, сучку, мою мать. Мама жила в Серышеве. Сначала с одним мужем, потом с другим. Подслушивать взрослые разговоры и пересуды полезно. Столько выведываешь о жизни, о людях вокруг. Потом баба Тоня рассказывала злой Тоньке, что мать надолго уехала в Казань с новым хахалем. Говорила, свадьбу сыграют и жить останутся на родной земле ее нового мужа. «Только чует мое сердце, не прибили бы ее в этой Казани», — добавляла баба. Она же все знала и задаром делилась с людьми путными советами. Про третьего бабиного ребенка мне мало известно. Он умер еще в детстве, и она крепко хранила в тайне воспоминания об этом. Но весной мы ездили на кладбище, и его короткая могилка была рядом с могилой прабабки Марии. Баба оставляла на бумажной салфетке пару конфет, крашеное яйцо и булку в виде птицы, несъеденную после Пасхи. И говорила нам с Ванькой, что давно просевший небольшой холмик — могилка ее сына Коленьки. Рома и Тонька жили с нами в бабиной трехкомнатной квартире. Они с Ванькой делили на троих крошечную спальню. Баба спала в зале на диване. Позже, когда Ваньке исполнилось 4 года, дед притащил откуда-то подранное кресло-кровать, и с того момента Ванька спал с бабой в зале. Во второй маленькой комнатке ютились моя кровать и большой шкаф с открытыми полками, на которых в идеальном порядке были расставлены книги и уродливые советские куклы. В куклы я не играла. Они мне не нравились. Их бабе кто-то отдавал, а некоторых она принесла оттуда, куда люди несут мусор. Баба таскала с помойки что-нибудь, по ее заверениям, хорошее, и, искренне не понимая, с некоторым возмущением и удивлением, ругала расточительство и зажиточность. Однажды она принесла мне альбом и краски. Альбом был изрисован, но в нем все же оставались еще белые листы, и я не видела ничего страшного в том, чтобы пользоваться обратной стороной. Она была не тронута. А вот с коробочкой акварельных красок дела обстояли грустнее. И красивая картинка с пчелкой на крышечке не спасала от этой проблемы. Красок в ячейках оставались считанные граммы, слежавшиеся на донышке комочки. Поэтому я с высочайшей аккуратностью макала в них краешек кисточки, едва касаясь цветного тельца, и набирала побольше воды. Эта хитрость обещала продлить жизнь краскам еще надолго. Но мои рисунки от избытка влаги были тусклыми и растекающимися. Мы проходим магазины, еще одну улицу и сворачиваем на широкую дорогу. Она ведет прямо в сердце нашего села, жилье. Так называется наш элитный, как считается, район. Кружком стоят, смотря друг на друга, немногочисленные трехэтажки и одна пятиэтажка. За ними, широко обнимая добрую половину окраины, виднеется детский сад «Солнышко», где бабушка работает сторожем. До того баба трудилась поваром. Она гордится воспоминаниями о своей молодости, особенно когда речь заходит о работе на комплексе. Баба достает пожелтевший газетный разворот, который бережно хранит в серванте, черно-белую вырезку, слегка помятую, с длинным текстом о лучших столовских труженицах и большой фотографией у заголовка. На фото она молоденькая, стройная, в белом платочке, сияет, радостная и влюбленная в жизнь, выделяется своей лучистостью из окружения пухлых румяных поварих. Бабина улыбка самая яркая, и глаза у нее горят. Словно на фото и не моя баба, не та, что стала сторожем, когда Краснополянский свиноводческий комплекс развалили, а какая-то чужая баба. Потому что между ними двумя ощутимая разница. Та, веселая, озорная, с сияющими глазами, так и хохочет она, звонкоголосая красавица, у которой непослушные кудри выбиваются из-под платка. А в умелых, ловких руках любая работа, и не работа вовсе, забава и отдушина. И никакой беды она не видит, и никакого горя не знает, и не верит, что бывает оно. Моя баба, она уставшая, тихая, медленная и осторожная, похожая на тягучее тяжелое облако. Не помню ее хохота, того, который представляется мне, когда я смотрю на фото. Она говорит спокойно, еле-еле. Кудри ее не такие наливные. Они рассыпчатые и похожи на пух. Глаза серые, а уголки губ опущены. Мы заходим в подъезд и поднимаемся на второй этаж. Баба вставляет ключ в замочную скважину, опираясь плечом и тяжело подергивая на себя дверь, проворачивает ключ в рывке, когда уже кто-нибудь из взрослых починит проклятый замок. Я и не заметила, как мы добрались. Среди моих раздумий и бабушкиных вздохов в пути не нашлось места на разговоры. Мы любим молчать. «О, явились!» Тонька из ванны выносит на руках Ваньку, замотанного в большое махровое полотенце, но его розовые пятки все равно торчат наружу. «Явились, Тонь, и не говори!» Баба со вздохом опускается на табуретку в прихожей. «Устала. Чай попью, Машку уложу и буду на работу собираться». «Бабочка, миленькая, разреши мне с тобой, ну, пожалуйста, пожалуйста!» — хнычу я. «В эту ночь нельзя, не возьму. Проверять придут», — отрезает баба, стягивая обувь с больных отекших ног. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, я помогать буду, беседки подмету». «Хватит конючить, спать собирайся, в следующий раз пойдешь». Спорить с бабой бесполезно. Проверять, я уверена, ее не станут. Баба ответственно находится на территории детского сада, когда дежурит. Добросовестно подметает дорожки и прибирает мусор в беседках. Но если она придумывает какие-то причины, отказывает мне, то я бессильна. «Давай в пол, это лава!» — кричит Ванька, которого уже переодевают на бабином диване в центре зала. «Давай!» — загораюсь я. «А нет, подожди! Давай лучше в индейцев!» «В индейцев?» «Ну ладно!» — протяжно произносит брат с заметно угасающим энтузиазмом. «Без обиняков любит он те игры, где мы должны скакать, как умалишенные, по всей мебели в квартире. С дивана на журнальный столик, со столика на кресло-кровать, с кресла-кровати на пышное дедово кресло и заново по кругу, пока кто-нибудь не сваливается и не разбивает себе нос. Тогда злая Тонька, как раскочегаренный свистящий паровоз, летит ко мне, чтобы отвесить звучную пощечину, потому что здоровая уже, а ума нет». Я любила другую игру. Дед-охотник из фазаньих перьев сделал нам с Ванькой венцы роучи, как у настоящих индейцев. Мой роуч был украшен ярким плетением. Все дед постарался. Он собирал цветные провода, потом нарезал мягкую оболочку, изоляцию, и получались пестрые резиновые бисерины, из которых он плел узорчатые ремни, украшал наши индейские венцы. И вот я надевала свой и становилась дочерью солнца, богиней с косами, которая поведет племя народа Чероки сквозь страдания и голод. В игре я — главная и важная, настоящая героиня. А Ванька — индейец-воин, он охраняет племя, ходит на охоту, выслеживает врагов. Облачившись в свои фантазии, я была самая красивая и нарядная во всем племени и говорила мелодичным, чарующим голосом. А Ванька ворчал грубым, пытаясь набрать побольше воздуха и раздувая щеки, но от этого он был больше похож на индюка, а не на воина, и я еле сдерживала смех. Когда наша фантазия, хлынувшая из берегов полноводной рекой, неудержимо выливалась за края, то мы и в этой игре начинали скакать и шуметь, перепрыгивать со спинок мебели и громко бухаться на пол. Но так все равно было по-другому. Стоило надеть на голову индейский венец, а если повезет, когда взрослых не бывало дома, то и бабины бусы. «Ты видишь меня, мой народ?» — кричу я и высоко к небесам поднимаю свой воображаемый лук. «Да, мы видим тебя, богиня с косами. Я, дочь погибшего за вас вождя солнца, я, богиня с косами. Я обещаю, что вы больше не будете голодны и несчастны. Мой преданный воин, соколиное сердце, бери свой лук. Нас ждет быстрый, как ветер, Гуанако». «Маш, а кто такой Гунако?» «Не Гунако, а Гуанако. Бестолковый, всю игру испортишь. Гуанако — это олень такой, и мы на него охотиться будем. Или не олень, верблюд, или лама. Ну, неважно, я не помню. Лесной зверь». «А, ну ясно. А я думал, что мы по скалам будем карабкаться. Я же так люблю играть». «Потом по своим скалам полазаешь. Давай дальше играть». «Жди нас с большой добычей, мой народ». мы вернемся на заре. Принесем богатый пир, пригодный для долгого пути. А вы не мрачными думами томитесь, а точите стрелы и собирайте все необходимое для большого похода. Потому что духи земли и неба, духи смерти и жизни явились мне этой ночью и поведали: «Ждите, несчастные индейцы Чероки, засуху, и если не пойдете вы следом за своей предводительницей, то здесь же и погибнете. И значит, как только мы с соколиным сердцем вернемся, очистимся молитвами от охоты, накормим племя и отдохнем, следующим же утром начнем наш большой поход через горы к новым землям». «Маш, покажи мне его в книжке». Ванька сползает с дивана и садится на пол, смотря на меня своими огромными просящими глазами, и я знаю, что от этого тревожного очарования не отмахнуться. «Кого?» — спрашиваю брата, нахмурившись, потому что прекрасно знаю ответ и хорошо понимаю. Ванька не передумает. «Гунаку», — отвечает он робко и тихо. «Индейцев покажи». «Ну ладно, пойдем». Я спрыгиваю на пол со спинки дивана и бегу за цветастыми старенькими журналами об индейцах. Дед давно раздобыл эти богатства для меня, и я столько красивого и редкого узнала из них об истории первых племенных поселенцев наших краев. Смотри, вот Гуанако, а это индейцы Дальнего Востока. «Красивые», — замечает Ванька, проведя ладошкой по гладкой странице. «Угу». Одобрительно машу головой и слащаво улыбаюсь, будто речь обо мне. «Смотри, вот эвенки, сибирские индейцы, они были кочевниками, а это музей Арсеньева. В нем столько индейских штук хранится, и одежда, и украшения, и посуда, и оружие. Хотела бы я там побывать». «Эвенки? А почему мы тогда в Чероки играем?» «Про Чероки тут тоже написано, в конце журнала». Я перелистываю толстый сборник, ловко перекидывая вереницу красочных страниц и открываю последние главы. Вот. Чероки на Амурской земле не жили, но мне нравится их история. Их надо спасать. Эвенки строили свою жизнь славно, по порядку, с добром, с душой. А у Чероки приключения и войны. Все как в фильмах. Давай играть, будто земля наша, дальневосточная. А эвенки — это Чероки. «Ну ладно, давай». Ваньку мало заботят детали, и он соглашается на мои стремительные выдумки, потому как любит поскакать, попрыгать, подурачиться вдоволь, а остальное, малопонятное или невообразимое для его малышового разума, неважно. «У-лю-лю-лю-лю!» Вопим мы дружным дуэтом, и игра резво несется новым, оживленным и наполненным сюжетом.